Я вытру свои шрамы, не награды, не устал, ищу тебя. Небо грустно, где мои слезы? Прости за все, я хочу твоей любви. Поверь, мне очень трудно, но надо жить. Надо бороться с самим собой, не теряться в теме, чужой теме. Плыть, не тонуть, задыхаться, не умирать, обнимать, говорить, как счастлив и долго улыбаться. Радость тебя, моя, мои сны, так страшно, не хочу говорить. Рыбы поймут и поддержат, надежда, дай свою руку, там со мной. Вера одна, нас станет трое, и станет легче, крепче облака. Пока нет каплями, расстанемся врагами. Я не посмотрю в сторону твою. Алые сердца, бриллиантами глаза и ремни потуже, безопасно разукрасить. В окно посмотришь, доброе утро. Я вытру свои шрамы, не награды, не устал, ищу тебя. Небо грустно, где мои слезы? Прости за все, я хочу твоей любви. Поверь, мне очень трудно, но надо жить. Надо бороться с самим собой, не теряться в теме, чужой теме. Плыть, не тонуть, задыхаться, не умирать, обнимать, говорить, как счастлив и долго улыбаться. Радость тебя, моя, мои сны, так страшно, не хочу говорить. Рыбы поймут и поддержат, надежда, дай свою руку, там со мной. Вера одна, нас станет трое, и станет легче. Крепче облака, крепче облака. Пока нет каплями, расстанемся врагами. Я не посмотрю в сторону твою. Алые сердца, бриллиантами глаза.